Итак, Дантес просил своего приемного отца всеми правдами и неправдами заставить известную им даму уступить желанию кавалергарда и встретиться с ним. Дантес предлагал Геккерну поговорить с интересующей его дамой на приеме у баварского посланника Лерхенфельда. Он заметил, что их встреча должна произойти сегодня вечером. Благодаря этому замечанию письмо можно датировать более точно, так как осенью 36 года в посольстве в Баварском принимали по понедельникам. Из письма Дантеса следует, что он виделся с известной им дамой накануне, то есть 1 ноября. Эта встреча произошла в салоне княгини Вяземской, где кавалергард находился в течение почти часа и, по его словам, покинул дом княгини около 11 вечера. Нетрудно сосчитать, что Дантес появился у Вяземских около 10 часов. На следующий день князь Вяземский сообщал друзьям, что в тот вечер Пушкин читал у него свой роман «Капитанская дочка». Следовательно, ко времени приезда Дантеса чтение этого немалого по размерам произведения было еще в полном разгаре. Дантес, как известно, русского языка не знал. Под этим предлогом он мог не входить в кабинет князя и остаться на половине княгини, рассчитывая скоротать время, общаясь с упомянутой дамой. Он признавался, что неплохо справился со своей ролью и даже пытался казаться веселым. Разгадал ли Пушкин этот кавалергардский маневр? И если да, то как он на него реагировал, сказать трудно. Дантес был уверен, что Пушкин не был в курсе событий. По крайней мере, он написал отцу, что мужа этой женщины там не было. Это означало, что Пушкин не входил в гостиную княгини, когда там находился Дантес. На другой день, умоляя своего отца заставить несговорчивую даму стать более снисходительной к его страсти, Дантес рекомендовал Геккерну соблюдать осторожность в разговоре с ней. «Надо, чтобы она думала, будто во всем, что касается ее, я таюсь от тебя, и ты расспрашиваешь ее лишь как отец, принимающий участие в своем сыне. И тут было бы недурно в разговоре намекнуть ей, будто ты убежден, что отношения у нас куда более близкие, чем на самом деле. Но тут же найди возможность, как бы оправдываясь, дать ей понять, что во всяком случае, если судить по ее поведению со мной, их не может не быть». Для большей убедительности кавалергард посчитал нужным сделать приписку на полях письма. «Ты прекрасно знал, что я потерял из-за нее голову, доказательством тому были перемены в моем поведении и характере». Итак, Дантес ждал, что, исполняя свое обещание, Геккерин сумеет уговорить жену Пушкина встретиться с ним. Причем речь шла о тайном свидании, свидании наедине. Чуть ниже он, как бывалый соблазнитель, добавил: «Однако будет, пожалуй, куда осмотрительнее, если ты не сразу попросишь ее принять меня. Ты можешь это сделать и в следующий раз. Если бы ты сумел вдобавок припугнуть ее и внушить, что...» Далее несколько слов в письме написано неразборчиво. Это письмо позволяет представить, с какой горячностью грезил Дантес о свидании с женой поэта, которая своей неприступностью только разжигала его страсть. Но в свете того, что сегодня известно о близких отношениях барона и его сына, стремление Геккерна устроить любовное свидание Жоржа кажется совершенно необъяснимым. Он преследует жену Пушкина с такой настойчивостью, будто совершенно не боится лишиться из-за нее любви своего Жоржа. Конечно, барон мог надеяться, что Дантес не лгал ему, когда писал еще в феврале: «Ты единственный, кто равен ей в моем сердце. Когда я думаю о ней, то думаю о тебе. Однако не ревнуй, мой драгоценный, ты останешься навсегда. Что же до нее, время произведет свое действие и изменит ее, и ничто не будет напоминать мне ту, кого я так любил. Тогда как к тебе, мой драгоценный, каждый новый день привязывает меня все крепче, напоминая, что без тебя я был бы ничто». Но хитрый дипломат не мог рассчитывать только на обещание своего легкомысленного возлюбленного, которого все считали его сыном. И, исполняя прихоть Жоржа, барон не забывал о собственных интересах. Он так ловко вел разговор с женой Пушкина, что умел одновременно и привлекать ее к своему так называемому сыну, и отталкивать от него. Впоследствии он гордился тем, как устрашал в те дни жену поэта. 1 марта 1837 года в неофициальном послании графу Карлу Нессельроде Геккерин даже требовал призвать эту женщину к ответу, будто не знал, что после кончины мужа она покинула Петербург еще 16 февраля. В письме к Нессельроде посланник заявил: «Она, то есть вдова Пушкина, сама может засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела. Она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза. По крайней мере, я на это надеялся». В ноябре, когда Пушкин писал, но так и не отправил письмо Геккерну, он пытался показать, что низкое поведение посланника и поведение его сына не являются для него тайной. В начале письма Пушкин изобразил Дантеса как жалкого, пошлого ухажера, который пытался разыгрывать великую, возвышенную страсть, тогда как его поведение могло вызывать лишь отвращение и смех. Затем поэт решительно перешел к характеристике поведения самого барона. «Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего сына, а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома из-за лечения, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей: верните мне моего сына». По мнению Пушкина, изложенному в этом письме, события, перед тем, как появились анонимные письма, развивались в следующем порядке. Вначале были ухаживания Дантеса, затем преследование Геккерном Натальи Николаевны, угрозы в ее адрес во время болезни Дантеса и, наконец, совещание, произошедшее между обоими Геккернами 2 ноября. Его следствием и стали анонимные письма. В марте 1837 года, вскоре после гибели Пушкина, один из его близких знакомых, Александр Карамзин, почти так же рассказывал об этих событиях. Вот что он писал. «Геккерн, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывают под солнцем, без труда овладел совершенно умом и душой Дантеса, у которого первого было меньше, нежели у Геккерна, а второй не было, может быть, и вовсе. Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину. Дантес в то время был болен грудью, худел на глазах. Старик Геккерин сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить местью. 2 дня спустя появились анонимные письма». Таким образом, как по версии Пушкина, так и по мнению его друзей, 2 ноября жена поэта имела неприятнейший разговор именно с приемным отцом Дантеса. Встреча произошла в доме баварского посланника. Пушкин обозначил это место в своем письме как один из великосветских углов. Чуть позже, но в тот же день, 2 ноября, Дантес сообщил посланнику, что угрозы возымели свое действие. Они настолько напугали жену Пушкина, что та теряла от них голову. Трудно сказать, откуда кавалергард черпал свои сведения. Не исключено, что эту новость могла передать ему влюбленная в него старшая сестра Натальи Николаевны Екатерина Гончарова. Она пользовалась любой возможностью, чтобы оказывать своему кумиру хотя бы маленькие услуги. Пушкин отметил в своем письме, что смятение Натальи Николаевны должно было обрадовать Геккернов. Из опасения скандала, доведенная до отчаяния женщина вряд ли станет рассказывать обо всем мужу, следовательно, Дантесу легче будет на нее воздействовать. Как отмечал Александр Карамзин, оба Геккерна преследовали жену Пушкина с какими-то дьявольскими намерениями. Сам того не желая, барон Геккерин чуть не признался в этих намерениях весной 1937 года. Тогда он давал объяснение графу Нессельроде о недавнем поведении своего приемного сына. Пытаясь опровергнуть слухи, будто автором анонимных писем был Дантес, барон ехидно заметил, что Жорж мог бы написать такие письма разве для того, чтобы добиться большего успеха у госпожи Пушкиной. «Для того, — писал он, — чтобы заставить ее броситься в его объятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света, отвергнутой мужем». Именно так понял Пушкин цель автора писем, когда 5 ноября отправил вызов Дантесу. Через 2 недели он не без гордости писал в письме, адресованном барону Геккерну: «Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делается у других, и расстраивать их планы, вы отдадите мне справедливость и признаете, что вы были побиты по всем пунктам». Но когда же Пушкин узнал о разговоре посланника с его женой в доме баварского посланника 2 ноября? Не исключено, что поначалу, испуганная возможными последствиями этого разговора, Наталья Николаевна предпочла о нем промолчать. Подобного рода конфликты легче было скрыть от мужа, чем пытаться объяснить их ему. Вероятно, Пушкин не узнал об этом разговоре и в день получения пасквиля. Иначе 4 ноября его справедливый гнев обрушился бы не на Дантеса, а на самого Геккерна. Да и затем он не стал бы выслушивать барона, когда тот являлся к нему с просьбами об отсрочках дуэли. Роль посланника в этой истории, вероятно, стала ясна Пушкину немножечко позднее. Первые дни после получения пасквиля события развивались следующим образом. Наталья Николаевна, узнав об анонимном письме, о вызове Пушкина, попыталась погасить конфликт и обратилась для этого к своим родственникам, к тем, кто жил в Петербурге. Прежде всего, она посвятила во все престарелую фрейлину Екатерину Ивановну Загряжскую, тетку сестер Гончаровых. В дальнейшем, в ноябрьских переговорах, эта женщина принимала самое активное участие. Похоже, что по совету тетки в столицу был вызван из Царского села младший брат Гончаровых, Иван. Через него решено было обратиться к Василию Андреевичу Жуковскому, также находившемуся в те дни в Царском селе. 6 ноября там должны были отметить храмовый праздник гусарского полка, в котором служил Иван Гончаров. Жуковский также должен был присутствовать на этом торжестве вместе со своим воспитанником, наследником цесаревичем, великим князем Александром Николаевичем. Гончаров возвратился в полк именно 6 ноября. Но за самовольную отлучку и опоздание к утреннему полковому разводу был посажен под арест, хотя до этого командир полка был им чрезвычайно доволен. Однако поручение сестры молодой человек успел выполнить. Он рассказал Жуковскому все, что происходит в Петербурге, с Пушкиным, и тот, выслушав его рассказ, пренебрег праздничной церемонией и немедленно выехал в столицу. Накануне, 5 ноября, когда на квартиру Геккерна пришло письмо с вызовом Пушкина, посланник, как помним, сам взялся за улаживание конфликта. Утром того же дня он отправился к Пушкину просить отсрочки и мотивировал свою просьбу тем, что Дантес находился на дежурстве в полку. Отсрочка была получена, и с этих минут начался отсчет времени ноябрьского конфликта.